Алло. Да. Вань, привет. Нет. Ну что там насчет денег? Как там? Мы просто ночью не договорили. Чего? Как насчет у тебя денег занять? Мы с тобой ночью не договорили. Не поняла, чего. Я тебе ночью звонил, но просил денег в долг. Как вот? Мы с тобой не закончили разговор, потому что больше не дозвонился. Как? Сможешь занять деньги? Никаких денег у меня нет, чего? Какие деньги? Ну, не реально, за интернет заплатить нечем. А я при чем? Я в долг на 2 дня прошу. У меня нет денег. Ну, что такое нет? А? Ну, что такое вот? Конечно, понимаю, но... Разве так на 2 дня сложно? Алло? Да. Я же говорю, разве на 2 дня так сильно осложнить, что ли, или никак? Чего? Разве на 2 дня так сильно осложнит или что? Не понимаю, чего 2 дня? Разве это на 2 дня так осложнит сильно, потому что... Все-таки не зарплату послезавтра, а провайдер неустойку выставляет. Платить мне не нужны деньги, чтобы не платить проценты. Нет у меня денег. Я 10 тысяч за квартиру должна. Так что отстань. Я 23 должен. Алло. Да. Валя, должны мне, пожалуйста, 1000 рублей на 2 дня? Верну 1500. Ты меня должен. Откуда? Я сама нуждаюсь. С радостью, но у меня сейчас тоже пусто. А? С радостью, но у меня сейчас тоже пусто. Ага, вот. И у меня пусто. Да, жалко. О, да, вечером еще позвоню.